левое — Вишну, защитника и хранителя мира, а среднее — Шиву, разрушителя, губителя мира. Конечно, подлежит уничтожению тот мир, который заслуживает этого, то есть мир, потерявший духовность, погрязший в грехах. Гибели Атлантиды, так сказать, приложил руку сам Посейдон, от которого отвернулись атланты, потерявшие духовность и мораль. Вспомним здесь и арийско-митраистскую Тримурти, Троицу, символом которой, как и в христианстве, выступает тризуб. Надо сказать, что вся социально-политическая жизнь Киевской Руси со времен Владимира, а впоследствии Украины, шла под знаком тризуба, и не только в формальном, но и в реальном плане. Знаки семитов, звезда Давида, мужское начало жизни и цивилизации. Символ еврейства, звезда Давида, это символ двуполости, два перевернутых треугольника. В древней символике это символы соединенного мужского и женского начал. Климов, красные протоколы. К основным семитическим знакам относятся звезда Давида, свиток Торы, знак Моисея, семисвечник. Все это еврейские знаки. Знак Луны, полумесяца, еврейский и арабский знак. Зеленый прямоугольник, арабский знак, знамя ислама, приобретший антиизраильский смысл. Антиподами или вариациями этих знаков являются пентаграмма, пятиконечная звезда, красный прямоугольник. Пентаграмма может быть и нейтральным, общечеловеческим знаком. В качестве такового она обычно употребляется масонами. Все зависит от ее цвета и окантовки, о чем мы скажем позже. Например, на знамени США целых 50 пентаграмм по числу штатов. И эти значки, пятиконечные звезды, говорят о том, что государство США создавали масоны по масонским принципам. Особого внимания заслуживает звезда Давида. Это знак мужского семени, оплодотворение, зачатие, треугольник в треугольнике, соитие. Одновременно это знак избранности, продвинутости, вперед, гениальности. В этом значении он выступает как нейтральный общечеловеческий знак и используется масонами. Антисемиты, в частности коричневые, приписывают этому знаку зловещий смысл. Сионистский заговор против человечества, господство над миром и так далее. Это нелепость. Звезда Давида помещена на надгробиях Пушкину, Мусоргскому, Чайковскому, как божья отметка, знак избранности, гениальности. В таком значении он сочетается с основным смыслом мужского семени, оплодотворения. Ведь именно впереди идущие, самые талантливые духовно оплодотворяют, программируют весь народ. Другая нелепость. Звезду Давида считают антихристианским, дьявольским знаком. Наоборот, этот знак, как и весь Ветхий Завет, признает и христианская церковь. В храмах Киевской Руси наряду с крестом масса изображений шестиконечной звезды. Посмотрите хотя бы на росписи стен остатков Успенского храма Печерской лавры. Богом избранные, отмеченные звездой Давида, это лучшие представители человечества, чьи идеи, знания, мысли ложатся в основу массового сознания. Они свет всему человечеству. Ведь гениальные произведения избранных — Библия, Веды, Авеста, Коран, произведения Конфуция, Гомера, Данте, Ютот, Йондана, Шекспира, Гёте, Пушкина, Шевченко — это и есть программы для своих наций и каждого из нас. Мы их читаем, изучаем, впитываем в мозг костей и тем самым формируем свой дух и интеллект. В таком программирующем значении звезда Давида смыкается со знаком Луны, полумесяца. В первом разделе мы говорили о Луне как огромном программирующем аппарате, регулирующем земную жизнь. Желтая лунного света звезда Давида как бы антипод золотого, солнечного цвета, креста.